без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Ключевые слова. Как мог Александр Сергеевич через два столетия так точно по-прежнему видеть мужчин и женщин, и нас с вами? Ну, если ты не можешь меня любить, дорогой продавец супермаркета, ну, притворись, ну, что тебе стоит? Я все куплю. Я сам обманываться рад. Я помню, что глаза психиатра смотрели на толпы людей вокруг площадей, которые занимала знаменитая ОММ. Я смотрел просто квадратными глазами, потому что никак не мог понять счастья обманываться, которое так и сквозило у людей, стоящих на площади, до поры до времени, конечно. А урок МММ был дан. Но мало что изменилось. Говорят, что порядка 56 ресурсов сейчас существует в интернете, вот с этими самыми финансовыми пирамидами. И там полным-полно народу, который продолжает обманываться. Такое впечатление, что мы хотим обманываться, но не хотим мы знать ничего о реальности. Вместе с тем, заканчивающееся 1 апреля, для тех, конечно, кто вспоминает об этом празднике, праздник, ну, скажем так, не очень приятный. Кто-то очень любит разыгрывать, ну, в общем, обманывать. Обманывать, а не шутить принято в этот день. Никто не любит оказаться разыгранным. И вместе с тем почему-то праздник веселых обманов, розыгрышей человечеству необходим. Даже если его отменить из календаря, он все равно останется где-то между нами. Кто-то все равно будет вспоминать, что сегодня 1 апреля, и более или менее жестоко, учитывая очень часто то, что он знает о характере там своих близких, будет нас разыгрывать. Это значит, что человеку, в общем, зачем-то нужны розыгрыши. И в любви, и в жизни. Мы хотим обманываться. Не только как бы в своих мечтах. Потому что, конечно, толпа народу около АО МММ – это воплощение мечты. Я надеюсь, какой, вы скажете сами. Но и в самых жестоких обманах. Иначе этот праздник сегодняшний, 1 апреля, который подходит к концу, вообще бы не существовал. Если бы он был только лишь нам неприятен. Вопрос сегодняшней программы, который мы обсуждаем по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Так вот, по этому телефону мы обсуждаем вопрос... А зачем нужны человеку обманы? Зачем обманываем мы? И Нужно ли нам, чтобы кто-то обманывал нас? Или наоборот? Так ли мы хотим, чтобы кто-то рассказывал нам про нас правду? Очень много желающих, между прочим. И 1 апреля, обратите внимание, этот день тоже ведь своеобразного рассказа правды, не обманов. Почему человек хочет обмануться? Что ему нужно от обмана? Почему сохраняется день 1 апреля, несмотря на то, что у нас на сайте, например, большинство высказалось за то, что ну, не хочется им этих розыгрышей 1 апреля. Мрачно они к ним относятся, с неудовольствием. Но все равно, как бы, о празднике помнят. Зачем нужны человеку обманы, дорогие радиослушатели? Что такого в них особенного? 495-956-1514, наш постоянный телефон. И кроме нашего телефона, мы всегда теперь работаем вместе с ресурсом в интернете, программой «Серебряные нити». Наш сайт находится по адресу www.serebnity.ru, где «Серебнити» пишутся с латинскими буквами в одно слово, без всяких перерывов и пробелов, начиная с «С» как «доллар». www.serebnity.ru. Вы заходите на сайт, на первой странице видите кнопку «Форум», нажимаете на «Форум», на первой странице форума видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором, как и по телефону, можно оставлять ваши сообщения, мнения о том, что же это такое, почему же человек, я не думаю, что только в нашей стране, и не только в нашей стране существуют, разумеется, аналогичные праздники, вы это знаете. Почему человек сам обманываться рад? Какие этому могут существовать причины? 495-956-1514 и www.serebnity.ru. Музыкальные паузы сегодня тоже обманные, точнее, несуществующие. Мы с вами в 1 апреля часто слушали «Твист». Вот сегодня в качестве обмана, совсем несуществующий в природе, еврейский «Твист». Серебряные нити. Мы в предыдущей программе вспоминали Ги Дебора и его представление о современном обществе как обществе спектакля. Так вот, конечно же, мне сразу хочется сказать, что обман, с которым мы сталкиваемся в культуре, да, наверное, все феномены 90-х годов можно было расписать по разным человеческим мечтам. И, конечно, страсть людей к финансовым пирамидам, она же страсть халявных, легких денег, такой мечтой является. Поэтому обман и не действует. Нам все время продают все новые и новые реальности. Это реальности игровые. Но это реальность, в которой нас давно убедили. Здесь исполняются мечты. Ну, какие типичные реальности такого рода? Ну, ночной клуб, например. Ну, очевидно, что, да, это такое не место самореализации личности или ощущения полной свободы. Тем не менее, молодежь убедили, что вот это то самое место. Как бы такой же реальностью, между прочим, являются наши с вами турпоездки. Зарубежные, в частности. Потому что, конечно, как мы видели на примере Египта, та реальность, которую турфирмы нам представляют за рубежом, это реальность игровая. К жизни страны, в которой мы путешествуем или отдыхаем, эта реальность не имеет никакого отношения. Но мы стараемся об этом не задумываться. Потому что, да, мы путешествуем в мечту, а не в, опять же, некую реальную жизнь чужой страны. Но все это так и не объясняет, почему нам нужны праздники типа 1 апреля. Праздники наоборот. Праздники, которые наши мечты разрушают. Здравствуйте, Евгений Витальевич. Алло. Евгений Витальевич. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Это я из Тольятти. Опять вам звоню. А вы знаете, я не хочу обманываться. Алло. Да. Ну, понимаете, вот, а что касается обмана, по-моему, все это делается ради одной истины. Вот, эта истина выражается двумя словами. Золотой телец. Вам не кажется? Да нет, кажется, но на самом деле загадка ведь не в как раз желаниях тех, кто предлагает эти обманы. Загадка не, ну, ведь... Загадка вот, ведь... Вот нас обманывают ради золотого тельца, я считаю. Так, вот в 90-е годы... Смотрите, Евгений Витальевич, смотрите, вы... Это началось, да? Вот эти господа грабители убивали, резали, значит... обманывали и прочее. Все это делалось ради золотого тельца, да? Потом они шли в ваше земное чистилище, да? Под названием церковь. И там вставали на колени, просили прощения, да? И им давали фразу «Бог простит». Понимаете? Вот это вот меня больше всего раздражает. Ну, вот эта фраза «Бог простит». Я вот не верю, что он мог это сказать. Евгений Витальевич, вот спасибо. На моем месте бы я бы лучше вместо этой фразы вот этим товарищам, которые приходили каяться, вот 105-ю УК, так, 105-ю УК Воронок, и там, значит, или... Спасибо, Евгений Витальевич. Я понял, ну, какая-то не первоапрельская, во-первых, тема. Во-вторых, понимаете, какая штука? Загадка ведь заключается не в том, почему нам хотят обманывать, нас хотят обманывать. Но если все так замечательно понимают все, что происходит, а я думаю, что с Евгением Витальевичем согласятся все, собственно, это очевидно, как бы-то, почему мы тогда обманываемся-то? Вот ведь в чем загадка. И эти вот слова, между прочим, которые сам Евгений Витальевич произносит, являются разоблачением обмана. которая многим, кто ходит каяться в церковь, как бы спокойно занимаясь своим бизнесом, в том числе чиновничьим, в будни, для многих это разоблачение. Но эти разоблачительные слова тоже почему-то должны звучать. Вот как-то, обратите внимание, без них, без компроматов, неинтересно. Это как, знаете, помните в «Мастере и Маргарите», как бы, ну вот, мы насмотрелись ваших чудес, а где же разоблачение? Здравствуйте, Лариса Федоровна. Добрый вечер. Я хотела сказать, что сколько живу, столько обмана не переношу. И даже стихи написала о правде, какой она должна быть. Правда, как чистое зеркало, должна жить и торжествовать. Она должна идти в ногу со временем, во всех сферах жизни ложь убеждать. Как больно, когда видишь человека мерзкого, с подлой душой, глядя в глаза тебе, извращаясь, краснеясь, он за свою ложь сражается с собой. Спасибо большое, Лариса Федоровна. Я вот что хочу сказать. Вот стихи, наверное, замечательные. Я совершенно не про это и не поэтому. Я хочу сказать, что красивые ведь слова нисколько не объясняют, ну, никак, что такое правда. И это мы очень любим. Мы очень любим использовать моральные категории и говорить, что правда должна шагать в ногу со временем. Только мы почему-то никак не можем объяснить, как это. И очень не любим, когда вот эти наши общие категории словесные вдруг как-то начинают разоблачать или спрашивать, что вы имеете в виду? Такое впечатление, что тебя обманули в лучших чувствах. Здравствуйте, Василий. Алло. Есть Василий из Москвы у нас? Да, Василий есть. Василий, Москва, платформа «Лось». Очень простая вещь. Во-первых, спасибо вам, Александр. Вы серьезные вопросы поднимаете. Респект вам. Ну, молодежь так говорит. Респект, значит, уважение по-английски. Перевод с английского. Спасибо большое, Василий. Так вот, вот то, о чем вы говорите, у меня на столе лежит книга. Я читаю. Эрик Бёрн, это психотерапевт серьезный, американский. Книга, знаете, как называется? «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Пусть все слушатели почитают это и возьмут в интернете хотя бы. У меня она на столе лежит. Читают эту книгу. И там все написано. Спасибо, Василий. Нет, правда, я присоединяюсь к вашей рекомендации. Штука эта очень полезная. В общем, можно послушать, взять в архиве наш старый радиотренинг о простых истинах, поскольку я там тоже привожу очень много разных слов Эрика Бёрна. Но вопрос-то весь не в этом. Опять же, вопрос весь в том, что ну, так устроена культурой. Вот мы мечтаем, играем в игры. И это вроде бы правильно. Вот понимаете, ну как сказать. На самом деле, когда мы обсуждаем вот, как бы вот, социализм, новое время, в действительности некой идеи социализма мы на самом деле изменили или применяли ее на игру. Ну, молодежь, я не знаю, 70-х годов была готова продать душу за импортные джинсы, жвачку, там все это все знают. Но проблема-то заключается в том, что не жвачки, конечно, и не импортных джинсов на 3 размера меньше хотелось молодым людям, нам тогда. Мечты, потому что это все были атрибуты других, каких-то исключительно ярких реальностей, которые, ну, как сказать, в чем-то мы получили, в чем-то получили ими же по шее, поскольку вдруг потеряли вот это ощущение подлинности, да, получили зато кучу разных измерений искусственной реальности. И все равно нам как бы все равно сохраняются какие-то механизмы. Я в 1 апреля вижу именно такой механизм. Сохраняются какие-то механизмы, которые время от времени наши мечты разоблачают. Вот берет человек и как-нибудь шутит, в том числе... Вы никогда не обращали внимания, что у нас, в общем, приняты грубые шутки? Ну, правда. Вот пишет Людмила Николаевна у нас на сайте. «Однажды мой ныне покойный муж позвонил домой и говорит: мать, бери мешки, какие только есть, и гони на автобусную остановку. Остановку жратвы везу и выпивки не унести одному. Мать с мешками как ветром сдула. Не было ее минут 40. Муж за это время успел поужинать и сел к телевизору. Когда мать вернулась и услышала с 1 апреля, она еле сдержала слезы. Мне было очень жаль ее, хотя она и была свекровью. А муж очень неприятно меня удивил». Я продолжаю цитату. Вот очень показательный пример. «Прежде чем разыгрывать, сын перебрал все пристрастия мамы и бил без промаха. И кроме пристрастий, он знал ее безотказность и готовность всегда и во всем ему помочь». Нерадостный такой получился розыгрыш. Но, понимаете, ничего на свете не бывает случайно. И если такого рода розыгрыши в праздник, как бы ни были обидны, простительны, значит, они зачем-то нужны, как нужно, да? Ну, как бы мы обманываемся и обманываемся. Как замечательно все. Ночные клубы, АО МММ. Мы все равно нуждаемся в некотором разоблачении. Это разоблачение всегда сопровождается вот чем-то вроде этой обиды. Таким очень странным чувством, что тебя разоблачили в чем-то самом лучшем, в твоей мечте, в том, каким ты себя уже представил. Вот люди, которые... вся проблема, я думаю, главная, что в всевозможных этих финансовых пирамидах, ну, не все, конечно, я понимаю, что не все, я о большинстве, очень многие люди, они уже шли, они приходили туда совершенно закрытым разумом, потому что они уже представляли себя с мешками денег в руках. А вот то, что это мечта их, она получила по шее, такое своеобразное 1 апреля получилось. Это хорошо или плохо? И зачем это нужно? Ну, жили бы люди в своих мечтах и иллюзиях, и жили бы. И вот эта шутка сына над матерью, она вредная или полезная? Или и то, и другое вместе? Ну, давайте еще раз подумаем под старинную мелодию еврейского твиста. Серебряные нити. Ну что ж, мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Как все мы ждем вашей передачи. Мы уже любим вашу передачу. Спасибо большое, Валентина. Вы знаете, только вот в отношении праздника. Это не совсем, наверное, праздник 1 апреля. Это просто так уж как-то традиционно отмечают, как день розыгрыш шуток. Ну, смотрите. Вы помните ведь, как хорошо велись и телепередачи готовились. Ведь мы все помним Александра Иванова «Вокруг смеха». И другие передачи. Вот как-то хотя в этом вообще году вот его как-то не очень отметили. Валентин, смотрите. Я хочу сказать, что Александр Иванов, светлая ему память, он же человек был очень желчный. И именно такой разоблачительный. Ну, немножко желчный он, потому что такой разоблачительно сатирический. Других поэтов как и бы тем более раз пародировал. И тем более раз это традиция такая. Ну зачем нужна? Ну, не будем уже об ушедших, уж и не говорят плохо. Не-не, почему плохо-то? Я хорошо, я к нему, я обожаю. Вы знаете, только вот я считаю, что это нынче вот как-то не очень подготовили этот день. Как-то маловато юмора было. Правда, тут сегодня мы Пугачева смотрели. Очень хотелось бы, чтобы радио было у молодых. Сейчас почему-то вы чувствуете, что все вам звонят пожилые. Ну, а что вот делать? Молодые как-то вот надо бы им слушать-то вашу передачу. Ну, они, молодых наверное, не знают, кто такой Данте. А вот надо бы им слушать и вашу книгу, может быть, многие бы уже купили. Но вот нет радио сейчас молодых, всем их убирает почему-то радио. Спасибо это большое, грустно, конечно. Спасибо большое, Валентина. Ну вот стараемся. Есть у нас форум в интернете, большой ресурс. Там, кстати говоря, много видеосюжетов, такое видеорадио, где есть и мои там и лекции наши с вами, передачи смонтированы, особенно передачи про кино. Если кому-то интересно, приходите к нам на сайт серебнити.ру. Вот. Будем надеяться. В общем, я знаю, что нас слушают и молодые, и это очень приятно. Хотя действительно радиоточки мы в своих домах как-то вот все замазали. И трехпрограммники больше не покупаем. Может, мне только кажется. Здравствуйте, Иван. Алло, здравствуйте, Александр. Я бы вот хотел сказать по поводу сегодняшнего дня, который уже заканчивается. Основа здесь шутки. И шутка должна нам как бы показывать оборотную сторону нашей жизни. Иногда мы уходим куда-то в свое направление совершенно далеко и не видим, что у нас сбоку творится. А вот посредством шутки, посредством смеха, юмора, чистого юмора, ну, вы понимаете, может быть, о чем я говорю, вот возможно увидеть, что ты где-то неправ. Да даже и грязного, и обидного. Да, это согласен с вами. Спасибо вам большое, Иван. Это напильник такой, даже обида, который какую-то иллюзию срезает. Вот срезает как ножом на время. Ну, как бы вот любимый сын, которому ты во всем помогала. Но, в общем, ты правду-то про него все равно знать должна. И в этой шутке, вот, которую я рассказывал, такой злой, не шутка это, но вдруг обнажается правда про него. И это очень важно иногда ее понять, несмотря на те иллюзии, которыми ты себя, ну, давайте будем говорить, опутал. Спасибо большое, Иван. Я могу даже сказать больше и сложнее, поскольку ну, день сегодня такой, 1 апреля. Ну, вот история из 15 века. Это, ну, в общем, притча эпохи дзен. Говорят, что Цукахара Бакуден был учителем, о котором идет речь в истории. Суть очень простая. Ну, как всегда, некий ученик пришел к наставнику, чтобы научиться у него искусству владения мечом. Учитель, живший уединенно в горной хижине, согласился его обучить. И первое, что он поручил, помогать учителю собирать хворост, приносить воду, рубить дрова, готовить пищу, убираться в комнатах, в общем, присматривать за домом. Спустя некоторое время юноша, стал высказывать недовольство, ведь он не собирался идти в слуги к пожилому господину. И поэтому однажды он подошел к мастеру и попросил его начать обучение. Тот согласился. Он занимался все теми же самыми делами, но теперь он не мог заниматься ими спокойно. Когда он начинал рано утром готовить рис, внезапно из-под земли появлялся мастер и бил его палкой. Когда он вовсю занимался уборкой, неожиданно из любого места также мог последовать удар. Юноша не знал покоя ни днем, ни ночью. Ему приходилось постоянно находиться на чеку. Так продолжалось несколько лет. Но спустя 3 года он смог успешно уворачиваться от любых ударов наставника, откуда бы они ни появлялись. Но мастер по-прежнему не был им доволен. И однажды ученик застал учителя, готовящим свою пищу, на костре. Ученик решил воспользоваться этой возможностью. Он схватил большую палку и обрушил ее на голову мастера. Но палка ученика задела только дно сковородки, которую успел подставить на наставник. И это внезапно открыло сознание ученика искусство, которое дотоле хранилось от него в секрете. Вот, собственно говоря, вот этот удар палкой из-под тишка, в строгом смысле этого слова, это обман. Правда? Практически задачей учителя в этой тренировке было обмануть ученика. То есть сделать так, чтобы он не ожидал удар палкой. На самом деле, быть все время на чеку, то есть с некой контрольной зоной в мозге, человек 3 года тоже не может. От этого можно сойти с ума, сон пропадет моментально. В общем, многие очень знают, что это такое. Вот длительное время быть на чеку и в ожидании удара. Наверное, ничего больше не изматывает человека. Все дело в том, что когда он попытался ударить мастера, он почувствовал, что это некое... что это нечто совершенно другое. Таким образом, в истории про фехтование написано сатори. И это в дзен на самом деле некое обретение смысла до поры до времени, скрытого в наших повседневных действиях, желаниях и даже мечтах. Это состояние в действительности нравственной, духовной и умственной независимости, о котором мы так мечтаем. А это освобождение от умственных иллюзий и прикосновение к смыслу тех простых занятий, которыми, в общем, занимался ученик мастера. Да, собирать хворост, есть, пить, готовить еду, приносить воду. Для того, чтобы достичь такого состояния, такой абсолютной расслабленной уверенности, обратите внимание, нужно как бы подняться над собой, над своими иллюзиями и над своими мелкими и крупными мечтами, прикоснуться к сути вещей. Потому что единственный способ уклониться от любого удара мастера – это как бы видеть с той стороны, где глаз нету. И тогда это перестает быть напряженным, становится чем-то спокойным. На самом деле человек, видимо, не может жить без обнажения сути. Совсем жить без избавления от своих иллюзий. И поэтому мы неминуемо с такой регулирующей ролью жизни и праздника почти наверняка сталкиваемся. Конечно, вы понимаете, что я упрощаю и понятие сатори, и как бы сложную, одновременно очень сложную и очень простую историю с дзен, о которой нужно говорить отдельно. Но, тем не менее, как бы не было больно, вот эти мелкие и крупные удары мастеров из-под тишка нам нужны не только для того, чтобы научиться от них защищаться, просто для того, чтобы быть собой. Здравствуйте, Оксана. Алло, город Тверь. Нет Оксаны? А Татьяна? Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Да, вот я хотела сказать, мне кажется, что, во-первых, русский народ, он очень такой доверчивый, но чересчур. Вот как ребенок, его можно обманывать 100 000 раз, и он все равно поведется. И еще вот вера в чудо. То есть вот у нас национальный герой — это Емеля на печке. Значит, ты там сидишь на печке, она сама идет в царский дворец, ты царство получаешь. То есть вот, как бы сказать, весь менталитет направлен на чудо, не на труд, а именно на чудо. И вот этим пользуются в России те, кто хочет, так сказать, обогатиться. То есть мечта вместо жизни. Значит, получается, что злые шутки, грубое воровство, чиновничий беспредел отчасти полезны, как праздник 1 апреля, как бы жизненно необходимы, может быть, для того, чтобы мы научились понимать что-то в себе, все-таки чувствовать истину, а не только одну мечту о новых джинсах и жевательной резинке. По крайней мере, мне думается, что на эту, с этой точки зрения, на свои обиды, разочарования, очень полезно взглянуть, потому что мечта наша о волшебной щуке в проруби или о волшебной палочке, она, как бы, ее реализация находится в совсем другом месте, чем мы привыкли думать. Может быть, вот это как бы заслуженно и необходимо, ну, хотя бы для того, чтобы мы начали задумываться. Это все, что я успеваю сказать сегодня. А следующая программа у нас 6 апреля. А 6 апреля — Международный день мультфильма. И мы, в общем, давно не говорили о мультфильмах. Давайте поговорим о мультфильме «Ну, погоди». Самом священном мультфильме русского народа. Но почему столько интереса и удовольствия вызывает история о том, как волк гоняется за зайцем? Ну, и ее предшественник Том и Джерри, разумеется, тоже. Мультфильм «Ну, погоди», его значение в нашей душе. В следующей программе «Серебряные нити». Спасибо большое еще за всем, что, за то, что вы были с нами. Без иронии невозможно подняться над собой, над своими обидами и ошибками. Улыбайтесь, друзья. Спокойной ночи.